Лорд Питер вскрыл конверт в курительной комнате после ланча. Тут же сидел его брат, дремавший над «Таймс». Добропорядочный англичанин, такой, как все, и очень похожий на Генриха VIII в молодости. Джеральд – 16-й герцог Денверский. В свою очередь герцог считал младшего брата довольно странным малым, к тому же не в лучшей его форме. И вообще он не имел вкуса к полицейским новостям. Письмо было от Бантера. Пикадилли 110. Милорд. Я пишу вам. Мистер Бантер получил приличное образование и знал, что не бывает ничего более вульгарного, чем нежелание начинать письмо местоимением «я», как вы приказали, чтобы сообщить о результатах моего расследования. Мне не составило труда познакомиться со слугой сэра Джулиана Фрика. Он является членом того же клуба, что и мой друг, слуга достопочтенного Фредерика Арбатнота, который с большим удовольствием познакомил меня с ним. Вчера, в воскресенье, он пригласил меня в клуб на обед, и мы сидели за одним столом с человеком по имени Джон Каммингс. После обеда я пригласил Каммингса к себе и предложил ему виски и сигару. Ваша светлость извинит мне мою вольность, зная, что не в моих привычках поступать таким образом. Однако я давно обратил внимание, что если хочешь расположить к себе слугу, покажи ему, что ты не промах поживиться за счет хозяина. Я всегда считал Бантера знатоком человеческой природы, заметил лорд Питер. Я угостил его вашим портвейном. Черт бы тебя побрал, возмутился лорд Питер. Ибо помню, как вы и мистер Арбатнот восхищались им. Пробурчал лорд Питер. Результат соответствовал моим ожиданиям. Однако я, с сожалением, должен признать, слуга ничего не понял в портвейне и курил с ним сигару. Одну из ваших лучших, милорд. Как вы понимаете, я не стал ему пенять, милорд, но не могу не высказать вам мои чувства. Могу ли я воспользоваться случаем и отдать должное великолепному вкусу вашей светлости во всем, что касается еды и одежды? Смею вас уверить, что для меня не только удовольствие, но и отличная школа прислуживать вашей светлости. Лорд Питер важно покивал головой. «Эй, Питер, какого черта ты киваешь и улыбаешься?» Неожиданно проснувшись, воскликнул герцог. «Что-нибудь приятное?» «В высшей степени», — ответил лорд Питер. Герцог с сомнением уставился на него. «Надеюсь, ты не собираешься жениться на хорошенькой харистке?» И снова уткнулся в «Таймс». «За обедом я постарался изучить вкусы Каммингса и понял, что он предпочитает мюзик-холл. Едва подав ему портвейн, я навел разговор на эту тему, так как вы, ваша светлость, позволили мне посмотреть все премьеры в Лондоне. Я постарался вести себя попроще и понравиться ему. Должен сказать, его взгляды на женщин и на представления были именно такими, как я и ожидал от человека, который курит сигару под портвейн». Налив ему второй бокал, я намекнул на занятие вашей светлости. Чтобы сэкономить время, я представлю наш разговор в виде диалога и постараюсь не упустить ничего более или менее значительного. Каммингс. Мистер Бантер, у вас как будто есть возможность наслаждаться жизнью. Бантер. Возможности есть у всех, надо только уметь ими пользоваться. Каммингс. Легко вам говорить, мистер Бантер, вы ведь не женаты. Бантер. К счастью, мистер Каммингс. Каммингс, да уж, но мне поздно говорить. Тут он тяжело вздохнул, и я подлил ему портвейна. Бантер, миссис Каммингс живет в доме на Баттерси? Каммингс, да, она тоже работает на моего хозяина. Ну и жизнь, днем приходит еще одна женщина. Ну и что, там скучно, как не знаю где. Почти все время мы одни. Бантер, сочувствую вам, мистер Каммингс. Каммингс, да уж. Вам хорошо тут на Пикадилли, можно сказать, в самом центре. Наверное, вашего хозяина частенько не бывает дома. Бантер, частенько, мистер Каммингс. Каммингс, значит, и вас тоже часто не бывает дома? Бантер, а как вы думаете, мистер Каммингс? Думаю, да, вот это жизнь. А у меня жена, да еще зануда доктор в хозяевах, который только и делает, что ночи напролет кромсает трупы и ставит опыты над лягушками. Бантер, ну ведь и он, наверное, уходит иногда. Каммингс нечасто и всегда возвращается до 12. А что он устраивает, стоит ему позвонить. А тебя нет? Можете мне поверить, мистер Бантер. Бантер, у него что, плохой характер? Каммингс, да нет, вот только он словно видит вас насквозь, словно вы у него на столе, и он собирается вас резать. Понимаете, мистер Бантер, я ничего не могу сказать, вот только смотрит он. Правда, разговаривает он вежливо. Извиняется, если что. А что толку, если он уходит, а вам уж больше и не заснуть? «Бантер, вот оно что! Он не разрешает вам ложиться?» «Каммингс, да нет, совсем не то!» Дом запирают, и все укладываются в половине одиннадцатого. Такое он установил правило. Не могу сказать, чтобы мне это очень нравилось, но уж если я ложусь в постель, то хочу в ней спать. Бантер, а что он делает? Бродит по дому? Камин, всю ночь. Входит и выходит. У нас же дверь в больницу. Бантер, мистер Каминс, неужели такой великий человек, как сэр Джулиан Фрик, работает по ночам в больнице? Каминс, он работает для себя. Говорит, занимается наукой. Кромсает людей. И это наука? Все считают, что он очень умный. Может, вас или меня разобрать на кусочки, как часы, а потом собрать снова. Бантер, вы, наверное, спите внизу, раз так хорошо все слышите. Каминс, нет, наверху, ну и что? Он так хлопает дверью, что может разбудить и мертвого. Во всем доме слышно. Бантер, да уж, сколько раз я говорил об этом лорду Питеру, и еще он любит болтать по ночам и принимать ванну. Каминс, ванну? Неужели, мистер Бантер? Мы с женой спим рядом с комнатой, где установлен бак. Там такой шум всегда. Как вы думаете, мистер Бантер, когда он принимал ванну, ну, скажем, в понедельник? Бантер, у нас бывает и в 2 часа ночи, мистер Каминс. Каминс, правда? Так вот, он принимал ванну в 3 часа ночи, то есть уже во вторник. И нас разбудил, честное слово. Бантер, не может быть, мистер Каминс. Каминс, он режет свои трупы, мистер Бантер, а потом хочет, видите ли, смыть себя грязь. Теперь вы понимаете? Неплохо, правда? Ну, как вы думаете, прилично джентльмену посреди ночи заниматься трупами? Бантер, у великих людей свои представления о жизни и о приличиях. Каминс, ну да, только мне это не по вкусу. Я верю ему, ваша светлость. У Каминса нет даже намека на величие, и брюки он носит такие, в каких стыдно, мне кажется, ходить человеку его профессии. Бантер, и он всегда так поздно работает, мистер Каминс? Каминс, да нет, мистер Бантер, не сказал бы, что всегда. Утром он изволил извиниться перед нами и обещал пригласить рабочих, чтобы они посмотрели этот бак и трубы. А то грохот, как от Ниагарского водопада. Честное слово, мистер Бантер. Бантер, так оно и бывает, мистер Каминс. С джентльменом, который извиняется перед слугами, можно иметь дело. Ну, конечно, и джентльмены не всегда виноваты. Бывает, гость такой придет и сидит, и сидит. Каминс, вы совершенно правы, мистер Бантер. Теперь, мне кажется, к нему и впрямь вечером заходил какой-то гость. Правда, он был не очень поздно, но сидел около часа. Наверное, из-за него сэр Джулиан припозднился. Бантер, наверное. Позвольте налить вам еще портвейна, мистер Каминс. Или хотите бренди из запасов лорда Питера? Каминс, немножко бренди. Благодарю вас, мистер Бантер. Похоже, у вас тут неплохой погребок. И он подмигнул мне. «Будьте уверены», — сказал я и налил ему Наполеон. «Смею вас уверить, ваша светлость, мне было до слез жалко наливать ему Наполеон. Но мне казалось, что наши жертвы не будут напрасными. Еще я ему сказал, не каждый день у нас бывают такие люди. Вы уж простите меня, ваша светлость». «Боже мой!» — пробормотал лорд Питер. «Бантер, кажется, переусердствовал». «Каминс, ну вот ваш-то хозяин джентльмен, правда ведь?» Он хмыкнул и пихнул меня локтем. «Я опускаю часть нашей беседы, потому что не желаю обижать вашу светлость. У сэра Джулиана все иначе. К нему мало кто приходит, тем более поздно вечером. Как правило, все рано уходят. И как тот, о котором я говорил». Бантер. «Ага, нет ничего противнее, мистер Каминс, как провожать гостей». «Каминс, а я его и не провожал. Сэр Джулиан сам выпроводил его в 10 часов или около того. Я слышал, как они прощались». «Бантер, сэр Джулиан всегда такой?» «Каминс, да нет, если он принимает гостей внизу, то сам их и провожает. А если ведет библиотеку, то звонит мне». «Бантер, этот, значит, сидел внизу?» «Каминс, да, а сэр Джулиан сам открыл ему дверь». «Это я точно помню. Он как раз что-то делал в холле. Хотя... Нет, постойте. Они как будто пошли в библиотеку. Я слышал, как они поднимались по лестнице. Да-да. И сэр Джулиан 5 минут позвонил мне». Но ушел он все-таки около 10, может быть, немножко раньше. Посидел 40-45 минут. Но ведь я вам уже говорил, что сэр Джулиан все время ходит в больницу, а потом в 3 принимает ванну, а потом в 8 завтракает. Надоел он мне. Будь у меня его деньги, стал бы я возиться с трупами посреди ночи. Я бы нашел кое-что получше. Правда, мистер Бантер? Думаю, все остальное, что он говорил, не имеет смысла повторять. Это было не очень приятно и довольно-таки бессвязно. И больше мне не удалось понавести его на разговор об интересующей нас теме. Только в 3 часа он, наконец, убрался к себе. А до этого плакал у меня на плече, говорил, что я его лучший друг, А о таком хозяине, как вы, он всю жизнь мечтал. Еще он сказал, что сэр Джулиан рассердится на него за позднее возвращение, но воскресный вечер его вечер, и он не потерпит никаких нотаций, возьмет, да и уволится. Надеюсь, он одумался. Но, боюсь, я бы никому не порекомендовал такого вот слугу. Еще я заметил, что у него сношенные ботинки. Хотелось бы добавить похвалу запасов вашей светлости, что, несмотря на изрядное количество выпитого, голова у меня не болела, и утром я чувствовал себя как нельзя лучше. Надеюсь, милорд, деревенский воздух идет вам на пользу, а мою информацию, какой бы незначительной она ни была, вы не сочтете лишней. Остаюсь преданным слугой вашего семейства. Искренне ваш, Мервин Бантер. «Кажется, — задумчиво проговорил лорд Питер, — Мервин Бантер иногда дурачит меня. В чем дело, Сомс?» «Телеграмма, милорд». «Паркер», — сказал лорд Питер. Телеграмма гласила: «По описанию опознан некто в работном доме в Челси. Неизвестный бродяга. Несчастный случай в среду. Умер в работном доме в понедельник. Отправлен в больницу Святого Луки по приказанию Фрика. Удивлен. Паркер». «Ура!» — воскликнул обрадованный лорд Питер. «Удивить Паркера — дело не шуточное. Значит, я все-таки неплохо работаю. Может быть, даже получше Шерлока Холмса. Все просто, Ватсон. К черту, грязное дело. И все-таки я удивил Паркера». «Да что случилось-то?» — спросил, зевая, герцог. «Пора в поход», — ответил лорд Питер. «Возвращаюсь в Лондон. Благодарю тебя за гостеприимство, старина. Мне гораздо лучше. Готов сразиться с самим профессором Мориарти. Я бы предпочел, чтобы ты держался подальше от полицейских участков», — проворчал герцог. «Ужасно неприятно иметь брата, который все время что-то выискивает». «Ну, извини, Джеральд, я знаю, что я как пятно на нашем гербе. Почему бы тебе не жениться и не зашить? Тихо и спокойно. Занялся чем-нибудь полезным». «Потому что, как тебе отлично известно, я устал», — заявил лорд Питер. «А кроме того, я могу быть очень полезным. Кто знает, может быть, и еще тебе пригожусь. Если кто-нибудь будет шантажировать тебя, Джеральд, или твоя первая жена неожиданно вернется из Вест-Индии, ты поймешь, как здорово иметь в семье своего частного детектива. Деликатные проблемы улаживаем тактично и незамедлительно. Проводим любые расследования. Разводы с гарантией». «Ну ладно, пока. Осел!» Лорд Денвер со стервенением швырнул на пол газету. «Когда подать машину?» «Сейчас. Знаешь, Джерри, я заберу маму с собой». «Это еще зачем?» «Мне нужна ее помощь». «Ну, не могу сказать, чтоб мне это нравилось», — заметил герцог. Вдовствующая герцогиня, однако, возражать не стала. «Я была с ней хорошо знакома», — сказала она, — «когда ее еще звали Кристиной Форд. А в чем дело, дорогой?» «Дело в том, — ответил лорд Питер, — что мне придется сообщить ей нечто ужасное о ее муже». «Он умер, да, и ей придется опознать его». «Бедняжка Кристина. И при самых неприятных обстоятельствах». «Хорошо, я еду, милый». «Спасибо, мама, ты у меня умница. Тогда собери вещи, машина уже ждет. Я все расскажу тебе по дороге».